Глава пятая. В коттедж он возвращался затемно. На территории отеля зажглись фонари, освещая в дебрях леса дорожки и аллеи. Напуганный, ошарашенный, Митя брел по ним, не узнавая окружающих мест. Где-то за деревьями слышались нетрезвые голоса и беззаботная музыка. Все это никак не соответствовало настроению Мити и сильно раздражало. Перед расставанием помощник Горюнова подсунул ему бланк, на котором мелким неразборчивым почерком были зафиксированы Митины ответы. Помощник сказал, что бумагу можно не подписывать, уголовное дело еще не завели. Но Митя все же черкнул внизу авторучкой, побоявшись, что отказ укрепит подозрения следствия. Интересно, на какое уголовное преступление в отношении Мити намекал следователь? Похищение человека? Убийство? Но это же глупость. Возмутился про себя Митя. «Полный бред! Как они могут винить меня в исчезновении этой девочки? Может, все-таки стоило рассказать о тени? Пусть разбираются, чья она, им за это платят». Митя попытался представить, в какую сторону такой ответ повернул бы ход допроса, и быстро понял, что поступил разумно. Горюнов забросал бы его уточняющими вопросами, которые выявили бы у очевидца умственную неполноценность. Причем такую, что соответствующие специалисты без труда подобрали бы соответствующий диагноз. А Горюнов потом рассказывал бы под хохот коллег анекдот про свидетеля, который уверял его, что в исчезновении жертвы виноват Годзилла. Правильно он промолчал, не выставил себя на посмешище. К тому же Митя не до конца был уверен, видел ли он что-нибудь вообще. Может, тени не было, померещилось. Зрелище тонущей девушки всколыхнуло детский страх и породило в мозгу странную иллюзию. Господи, как можно всерьез рассуждать о монстре в Истринском водохранилище? Это же шизофрения. Коттедж вырос перед ним неожиданно. Ноги привели к нему сами. В окнах горел свет. За одной из занавесок виднелся силуэт Натали, которая кормила Марусю. Последняя недовольно повизгивала и изгибалась, отворачиваясь от протянутой ложки. Митя поднялся по лесенке, постучал в дверь. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Натали стояла в проеме с Марусей на руках. «Митя, мне так жаль!» В голосе супруги сквозило искреннее сочувствие. «Какой ужас!» Не выпуская дочь, она обняла его свободной рукой. Митя заключил обеих в объятия. Маруся, почувствовав важность момента, оторвала одну лапку от мамы и тоже обхватила его за шею, неуклюже прижавшись к нему лобиком. Митя едва не расплакался. «Я заказала ужин из ресторана. Знала, что ты будешь голоден». Она указала на две пластиковые тарелки. «Сейчас разогрею. Подержи пока Марусю». Наталья разогрела ужин в микроволновой печи, после чего они втроем устроились за столом в гостиной. Митя ел механически, не чувствуя вкуса. Натали пыталась кормить дочь, но та уже хотела спать, капризничала и терла глазки запястьем. «Мама рассказала, ты видел, как все случилось». Митя кивнул, пережевывая щепотку риса. «Какой кошмар!» — задумчиво произнесла супруга. «Ты идешь на пляж, загораешь, плаваешь, и вдруг раз — судорога в ноге, и тебя больше нет». Она зябко повела плечами. «Следователь меня подозревает», — поделился Митя. «В чем?» — изумилась супруга. «Я был рядом, когда эта девочка... В общем, когда она скрылась под водой». «Он думает, ты ее утопил?» «Не знаю». «Это нелепо». — возмутилась Натали. — Где они этого следователя откопали? Он вообще изучал криминалистику? Как ты ее утопил, когда стоял на берегу? — Натали, забудь. — Что значит забудь? Этого нельзя так оставлять. Этот следователь вообще знает, с кем связался? Он будет завтра в отеле. Я с ним поговорю. Надо вправить человеку мозги, если у него они набекрень. Ты сказал ему, что владелец отеля — твой тесть? — Нет. Нужно было сказать. — Наташа, ну какое им дело? Она его не поправила. В этот момент вытирала салфеткой остатки каши с Марусиных губ и не обратила внимания, что он назвал ее Наташей. Обычно лицо жены накрывала тень, губы надменно поджимались. «Наташами кличут ткачих на фабриках», — обычно говорила она. Но сейчас даже не заметила ошибки. Митя понял, насколько происшествие на пляже ее встревожило. «Мама говорит, отец себе места не находит», — сказала она. «Оказывается, это уже второй случай». «Что значит второй случай?» «Помнишь, ты спрашивал отца о полиции в лесу? Оказывается, искали еще одну пропавшую девушку». «Была еще одна? И твой отец ничего не сказал?» Митю захлестнуло возмущение. «У него были причины. Информация такого рода может грозить неприятностями для отеля». «Это отговорка. Люди должны знать. А он скрывал. Я бы близко к этому пляжу не подошел». «Ты преувеличиваешь опасность. Хотя, конечно, отец должен был рассказать. С его стороны это нечестно». Она попыталась скормить Марусе еще одну ложку, но девочка уснула, пока родители спорили. Натали осторожно вытащила ее из детского креслица и отнесла в спальню. Митя тем временем думал. Утонувшая девушка не первая жертва. Не первая. Что же это значит? Что ее гибель не была случайной? Что он может забыть о галлюцинации? Выходит, не остается другого объяснения, кроме как... Его охватил колючий озноб. «Натали!» — позвал он супругу, выходящую из спальни. «Тихо!» — зашипела она, строго указав на дверь. «Сам будешь укладывать, если проснется». «Давай уедем!» — шепотом заговорил Митя. «Бог с ним, с халявным отдыхом! Давай вернемся в Москву!» «Вернемся в Москву? В это пекло? Я не могу здесь больше оставаться!» Следователь просил его остаться в отеле. Но бумаг Митя не подписывал. Они не могут запретить ему уехать. У них и дело-то не заведено. Так что валить отсюда как можно скорее, прямо завтра утром. Найти в Москве хорошего адвоката и в следующий раз разговаривать со следователем только в его присутствии. Натали обдумывала его слова. И выражение ее лица не понравилось Мите. «Ты хочешь уехать? Сорвать наш отдых? Из-за какого-то следователя?» Она внимательно посмотрела на него. «Или не только из-за него? Это все твои детские страхи, да? Тебе опять что-то мерещится?» Митя молчал. «Мы не отдохнем толком», — продолжала она. «Потеряем в деньгах, в которых и так не купаемся. Вернемся в душную Москву. Из-за чего, скажи мне? Из-за твоих страхов? Я не говорю о том, что бабушка с дедушкой лишатся удовольствия видеть Марусю. Ты о них подумал?» Митя молчал. Ему было глубоко начхать на бабушку и особенно на дедушку. Последний заверял их, что беспокоиться не о чем, что в отеле безопасно, что трехметровый забор и все такое, отдыхайте, развлекайтесь, набивайте брюхо омарами. И каков результат этих заверений? Наталья взяла его за руки, посмотрела в глаза. «Митя, послушай меня. Что бы ни случилось на пляже, отец сделает все, чтобы это больше не повторилось. Ему самому невыгодно, чтобы страдали клиенты. Он прикажет спасателям дежурить на пляже 24 часа в сутки. Он все сделает, все организует. Тебе не о чем беспокоиться». «Натали, ты меня не слышишь? Если ты не хочешь, я уеду один». «Даже не думай!» — зашипела она сквозь зубы. «Не вздумай выставлять меня перед отцом на посмешище. Ты не заставишь меня остаться. Может, тебе вообще стоит пожить одному?» Натали знала, как сделать ему больно. Она прекрасно знала, насколько они ему дороги, и в некоторых случаях использовала против него этот прием. Митя хотел сказать ей, чтобы она перестала играть на его привязанности к семье, как вдруг раздался громкий стук в дверь. «Господи, кто это?» — сполошилась Натали. «Он сейчас ребенка нам разбудит». «Эй, хозяева!» — раздался за дверью мужской голос. «Не спите еще! Вижу, свет горит! Откройте на секундочку, дело есть!» Митя поспешил к двери. Митя приоткрыл дверь, и полоса света из прихожей упала в синюю тьму, частично высветив фигуру человека на крыльце. Плечистый, в форменной куртке с эмблемами какой-то водной службы. В расстегнутом вороте синели полоски тельника. От незнакомца пахло рыбой и водорослями. Лица было не разобрать, но Митя не помнил, где включается фонарь на крыльце. «У нас ребенок спит, зачем стучите?» «Оп, извини, командир, не знал. Савичев, не ты случайно?» «Случайно я. Что нужно?» «Выйди, Савичев, воздухом подышать». «Зачем?» «Вопросик к тебе нарисовался. Ясность надо внести». Митя оглянулся на Натали, которая застыла посреди гостиной, изображая немой вопрос. Митя знаком показал ей, что все в порядке, он сейчас вернется. Он вышел на крыльцо, прикрыв за собой дверь. Незнакомец тем временем чиркнул спичкой, закуривая. Огонек осветил седые волосы, почему-то мокрые, изрезанное морщинами волевое лицо, строгие стрелки усов. На вид ему было лет 60. За деревьями у воды горели красные огни. Там стояло судно. «Вы по воде сюда приплыли?» — удивился Митя. Визитер выдохнул дым. «По суше не хожу. Не моя стихия. У тебя как со временем?» «Есть пара минут, а что?» Не выпуская сигареты из пальцев, визитер потер подбородок. Я с этой бабенкой поговорил, мамаша девчушки которая. Теперь вот с тобой хочу. Как говорят у нас в Одессе, ожидаю этой минуты с нетерпением и трепетом. Ты все-таки мужик, не баба. В нервические состояния впасть не должен. От тебя больше пользы будет. Я все рассказал Горюнову. Не понимаю, что еще от меня нужно. Незнакомец безнадежно махнул рукой. У Горюнова свои заботы. Ты мне лучше расскажи. Горюныч говорит, ты ему пел про какой-то плеск. Так и да? Митя замешкался перед ответом. Да. Можешь показать? Что показать? Место, где плеснулось. Проверить надо. Вдруг следы остались. Какие могут остаться следы? Опешил Митя. На воде? На воде, естественно, не могут. Ну а под водой-то? На дне. Митя замер, изумленно глядя на стоящего перед ним человека. «Вы водолаз?» «В некотором роде», — хмыкнул тот. «По второй профессии. Ну так что, прокатимся?» Митя посмотрел в сторону катера, темный силуэт которого вырисовывался за деревьями. Этот поздний визит казался розыгрышем. Куда-то идти, на ночь глядя, ему вовсе не хотелось. К тому же снова придется обсуждать инцидент на пляже, снова умалчивать и не договаривать о вещах, которую он то ли видел, то ли нет. Ему этого определенно не хотелось. Однако незнакомец удивительным образом догадался о сомнениях и неожиданно произнес. «Дело-то непростое, верно, парень? Не просто так девчонки тонут в водохранилище, как котята в тазике. И причина совсем не в том, на что думает следователь. Вот я и хочу разобраться. Очень мне не нравится, когда у меня на подведомственном объекте непонятная фигня творится». «А вы вообще кто?» Он протянул руку. «Зови меня Леонидыч, Государственная инспекция по маломерным судам». Митя пожал крепкую ладонь. Он вернулся в коттедж и сказал Натали, что ненадолго отлучится. Нужно кое-что уточнить на месте происшествия. Натали удивилась. Ночью. Пока Митя искал в чемодане легкую куртку, она заговорила о том, что без адвоката он не должен встречаться с дознавателями. Митя заверил супругу, что это не дознаватель, а водолаз, который обследует заводь, где утонула девушка. Натали помолчала, но Митя все равно чувствовал, что она осталась недовольна. А между тем ему захотелось прогуляться с инспектором. Митю крайне заинтересовали его слова. Этот Леонидыч прямо намекал, что дело не такое простое, как о нем думает следователь. А значит, обвинения против Савичева беспочвенны. А Митю очень хотелось доказать свою невиновность. Когда он вышел на улицу, Леонидыч, присев на низенький заборчик, смотрел на светлеющее за деревьями водохранилище и напевал под нос старую песенку «Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса мой город родной». «Ничего, что мы идем в такую темень?» — спросил Митя. «Может, до утра подождать?» Леонидыч поднялся, раздавил носком сапога окурок. «Утром нас ждут другие подвиги». Он глянул на Митю и перешел на украинский говорок. «А вы что, дорогой мой, ночью имеете бледный вид? На вас нападают страх и сомнения?» «Нет», — смутился Митя. «Я просто за вас беспокоюсь. Как вы будете погружаться в темноте?» «За меня не бойся». Леонидыч снова заговорил на чистом русском. «Я на четверть километра погружался. Думаешь, мне там солнышко светило?» Леонидыч пошел не по асфальтовой дорожке, а сквозь деревья. Он двигался быстро, уверенно, легко огибая шершавые стволы. Митя едва поспевал за ним. Темные ветви хлестали по плечам. Под ногами хрустели сучья. «А следак тебя подозревает», — бросил Леонидыч с ехицей. «Думает, девчушка ушла на дно не без твоего участия». «Знаю, он мне сказал. Вы так не считаете?» «Как тебя звать?» «Дмитрий». «Димка, значит. Дело странное, я ж говорил. Но мое мнение, ты тут ни при чем. Так, мимо проходил». Они стали спускаться по крутому откосу. «Когда первая девушка пропала, свидетелей не было», — на ходу объяснял Леонидыч. «Хотя исчезла, видимо, так же. Зашла в воду и тю-тю. С концами. Искала куча людей, обшарили все окрестности, даже вертолет подключали». «Я видел вертолет». «Видел, да? Ну вот, не нашли никаких следов. Словно испарилась девчушка. И вдруг после трех дней поисков ее половинка выплывает возле гидроузла. Из ниоткуда выплывает». «Что это означает?» «Не знаю, никто не знает. Загадка». Они спустились на берег и двинулись сквозь темноту по топкой земле среди шуршащего хвоща. Митя впервые слышал о том, как нашли первую жертву. «Ну что же с ней случилось?» — спросил он. «У вас есть предположение?» «Обычно люди тонут по пьяни или по глупости», — ответил инспектор. «Иногда им к ногам что-нибудь привязывают, чтобы не всплыли. А здесь...» — он перепрыгнул через ручеек. «Здесь девчонки тонут как бы случайно, а потом их находят порванными на части. Тот, кто это делает, обладает неимоверной силищей». «Вы видели жертву?» «Видел. Жуткое зрелище. В 79-м в Арктике был свидетелем, как белая медведица оторвала руку нашему мотористу. Хотел погладить ее медвежонка. Дурак. В матушке было под 400 кило. Повалила в снег, лапы придавила, зубами за запястье и хрясь!» Он передернул плечами. «Я думаю, с девчонкой произошло похожее, только пострашнее». Катер стоял, уткнувшись носом в берег. Волны слегка качали корму. Красные габариты придавали ему сходство с НЛО, перемещающимся по воде. «Забирайся!» — велел Леонидыч, вытаскивая из земли якорь. Митя поглядел на хлюпающую бортов черную воду. Панический ужас взял его за горло. «Может, я по берегу пойду?» «Долго идти будешь. Тут до причала метров 400 с лихвой». Леонидыч недобро сверкнул ледышками глаз, отражавших огни отеля. «А в чем проблема?» Митя неловко усмехнулся. «Как это сказать? Я на катерах еще не плавал». «Врешь!» — поразился Леонидыч. «Ни разу в жизни?» «Ни разу. У меня фобия глубин». Леонидыч на секунду задумался. «А ты что думаешь?» — строго сказал он. «Я государственный инспектор, отвечающий за безопасность на воде, пассажира без спасжилета повезу». Он закинул моток каната на бак. «Залезай давай, под сиденьем найдешь. Оранжевый». Митя тяжко вздохнул. Отступать некуда. Он стянул сандалии и вошел по щиколотке в хлюпающую воду. Высокий борт слегка покачивался перед ним. Савичев забросил сандали внутрь и, ухватившись за скобу, стал неуклюже карабкаться наверх. Под его весом катер сильно накренился. «И правда совсем зеленый», — покачал головой Леонидыч. «Оставь борт в покое, скалолаз. На бак лезь. Казенный катер мне перевернешь». Воспользовавшись советом, вскоре Митя оказался на палубе. Скрученный в охапку жилет действительно лежал под сиденьем. Путаясь в вязках, Савичев стал натягивать его поверх куртки. Леонидыч, взявшись за форштевень, приподнял нос судна и зашел с ним в воду. Катер легонько поплыл. Митя вцепился в борт. «Как поживает фобия?» — с усмешкой спросил инспектор, запрыгнув на бак в мокрых сапогах. «Ничего пока». Леонидыч перебрался на кокпит, встал к рулю. «Тогда, как говорил Гагарин, поехали!» Вдоль берега они шли на малом ходу. Двигатель негромко урчал, разрезаемая килем вода покорно расходилась вдоль бортов. Мимо плыл берег отеля. В темном лесу светились гирлянды огней и прямоугольники окон. Вскоре лес отступил за полосу пляжа. По причалу бродил человек. Леонидыч направил на него прожектор и луч осветил униформу охранника Истрапарк. «Куда прете?» — сердито закричал охранник. «Собственность отеля! Пошли вон!» Видя, что катер не сбавляет ход, взбесился. «Вы что, совсем? Я чего сказал?» «Поумерь пыл, петушок!» — крикнул Леонидыч сурово. «ГИМС! Как расшифровывается, знаешь?» Он выключил двигатель, и катер, сбросив скорость, плавно подошел к причалу. Недоуменный охранник, закрываясь от слепящего света, разглядывал из-под ладони окраску и надписи на бортах. Убедившись, что Леонидыч не шутил, съежился и присмирел. «Уважительнее надо к людям», — поучал его инспектор. «Место происшествия охранять поставили?» «Да», — пристыженно ответил охранник. «Это хорошо. На-ка, конец прими». Охранник подтянул катер к причалу. Леонидыч перебрался на мостки, на которых несколько часов назад загорала Марина Бевенис, и проворно привязал судно за нос и корму, после чего вернулся на палубу. Он стянул куртку, оставшись в тельнике. Мите открылись литые плечи и шарики бицепсов. Для старика Леонидыч был в прекрасной форме. Можно даже позавидовать. «Заводь я уже осмотрел», — — поведал инспектор, и Митя вспомнил сырые волосы, обратившие на себя внимание при их знакомстве. «Сама по себе заводь — безопаснейшее место. В детской ванночке утонуть проще, чем в ней. Естественно, никаких следов девчушки. А вот дно пляжной зоны я еще не осматривал. Уж больно велика территория. Мне нужно знать конкретное место. Где, говоришь, плеснулось?» Митя взглянул на широкое поле воды. В темноте, да еще от причала, оно выглядело по-иному, чем при солнечном свете от берега. «Погоди, я тебе подсвечу!» Инспектор повернул прожектор. Свет выхватил цепочку бело-красных поплавков, ограничивающих зону купания. Они помогли Мите сориентироваться. «Вон там!» — показал он. «Перед поплавками, рядом с прогулочными лодками». Леонидович проследил за тем, куда указал палец Савичева, и бросил туда какую-то гайку. Раздалось негромкое бульканье, и на поверхности закачался рыбацкий поплавок. «Так?» — спросил Леонидович, накидывая на плечи лямки воздушного баллона. «Вроде бы, но точнее сказать не могу». «Этого достаточно». Сев на борт, Леонидович надел ласты, сдвинул маску на лицо, подобрал с палубы фонарь. Митя заметил у него на плече синюю расплывшуюся татуировку, но в темноте не разглядел толком. Кажется, на ней был якорь и еще что-то. «В принципе», — прогудел Леонидович из-под маски, — «можешь идти домой. Дальше я сам». «А можно мне вас дождаться?» Глаза за стеклом маски глянули на него с интересом. «Зачем тебе?» «Мне нужно». «Да брось, ты на отдыхе, путевку покупал. Зачем тебе лезть в эти дела с утопленниками?» «Отдыхай, веселись, пей халявное пиво. Будь у меня такая возможность, так бы и делал». «Я разобраться хочу», — произнес Митя серьезно. «Для себя». Леонидович еще раз внимательно изучил его лицо. «Ладно», — сказал он, — «жди в лодке». Он зажал зубами мундштук, включил фонарь и опрокинулся за борт, плеснув во все стороны брызгами и намочив одежду Мити. В ночной час вода была прозрачной, невзбаламученной. Луч фонаря пробивал метра на 4, и глаз Леонидыча неплохо различал подводные окрестности. Половину пространства над головой загораживали широкие тела лодок. За ними темнели сваи, основания которых тонули в клубках водорослей. Шевельнув ластами, Леонидыч оставил причал за спиной и поплыл к алой полосе, поднимавшейся от ребристого песчаного дна. Именно там упала гайка с привязанной лентой и поплавком на конце. Своеобразный маркер, призванный отметить место. Подсвечивая себе фонарем, Леонидыч осмотрел дно сначала вокруг гайки, потом в радиусе нескольких метров вокруг. Осмотр привел к приятному для инспектора открытию. Владелец отеля тщательно следил за чистотой купальной зоны. Леонидычу не попалось ни пивной банки, ни фантика, традиционного мусора общественных пляжей. Нашлись, правда, чьи-то солнцезащитные очки, запорошенные песком, утопленные во время купания сегодня или вчера. Еще на дне, словно дохлая медуза, растянулась потерянная косынка. Леонидыч вернулся к причалу. Мать девушки вскользь упомянула, что вместе с плеском слышала удар лодок. Каких именно не сказала, да и не это занимало ее мысли в тот момент. Однако Леонидыч странное событие отметил — и сейчас собирался осмотреть лодки, расположенные напротив маркера. Одинаковые днища, рассеченные килем, вытянулись в ряд. Леонидыч плыл под ними, скользя лучом фонаря с одного на другое, задерживаясь на отметинах и неровностях. В одном месте он зацепился вентилем за провисшую петлю швартового. Лодки были привязаны кое-как. Человек, следивший за прокатным оборудованием, был явным дилетантом в своем деле. Однако, выбравшись из маленькой ловушки, инспектор увидел кое-что интересное. На днище одной из лодок, как раз напротив брошенной гайки, светлел участок содранной краски, размером с небольшую сковороду. Леонидыч подплыл ближе, направив на поврежденное место фонарь, и вдобавок к свезенной краске обнаружил крупную вмятину с трещиной. Определенно, лодка приняла на себя удар. Кто-то из гостей отеля, бравших ее на прокат, наткнулся на камень. Хотя вполне возможно, что повреждение появилось в тот самый момент, когда Савичев и мать девушки слышали плеск. Он осмотрел соседнюю лодку, но ее днище выглядело целым. Вернулся к лодке с вмятиной, проплыл от кормы к носу вдоль стеклопластикового корпуса. Свою причала, к которой швартовалась суденышка, облепляла зеленая щетина. Посреди наростов светлели три борозды, глубоко вспоровшие дерево на ровном расстоянии друг от друга. Удивительно похожие на... Возможно ли это? Мыслимо ли? Предположение ошарашило Леонидыча. Он отплыл от причала подальше, чтобы охватить взглядом всю картину. Вот поднимающаяся со дна алая лента. Это там, где Савичев увидел плеск. Левее вмятина на борту лодки. Еще левее три борозды на свае. Картина происшествия живо нарисовалась в голове и вызвала у него недоумение и озабоченность. А еще Леонидычу захотелось поскорее всплыть на поверхность. Сидя в катере, Митя наблюдал за передвижением инспектора под водой. Свет фонаря гулял напротив пляжа, у причала и под лодками. Подводная одиссея продолжалась четверть часа, после чего седая голова в маске появилась над волнами. По маленькой лесенке, на корме рядом с двигателем, Леонидыч забрался в катер. Молча освободился от снаряжения и стал вытираться полотенцем. «Нашли что-нибудь?» — не выдержал Митя. Леонидыч диковато глянул на него из-под полотенца, растер волосы над темени, затем обратился к охраннику. Тот вместе с Савичевым наблюдал за погружением инспектора и сейчас тоже ждал ответа. «Слышь, служивый!» — сказал ему Леонидыч. «Принеси-ка мне горячего чайку из бара. Я тогда не буду говорить Леонтьеву, твоему начальнику, как ты гостей встречаешь. Сходи-ка, а мы пока за тебя подежурим». Когда фигура охранника удалилась на безопасное расстояние, Леонидыч повернулся к Мите. «Когда девчушка исчезла под водой, ты что-то видел? Иначе к чему все эти твои разобраться?» Митя помолчал. «Не знаю, что это было», — признался он. «Думал, померещилось». «Опиши». «Тень под водой крупная». Он замолчал, ожидая усмешки или неодобрения. Но Леонидыч остался невозмутим. «На свае след когтей», — поведал он серьезно. «Вон той, третий от нас». «Каких когтей?» — не поверил Савичев. «Крепких и острых. Следы когтей я ни с чем не спутаю». Митя схватился за край остекленения над кокпитом, пытаясь устоять на ногах. Мир вокруг него закружился. «Думаю, так было дело», — начал объяснять Леонидыч, натягивая тельняшку и штаны. «До того, как все случилось, оно пряталось под мостками». «Кто оно?» Леонидыч словно не слышал вопроса. Он закончил одеваться и подошел к борту, с которого был виден уходящий к берегу причал. «Лодки пришвартованы небрежно, аж петли висят. Тому, кто за этим следит, руки оборвать. А оно сидело там». Палец инспектора загадочно показал куда-то вниз. «Под пристанью. Долго ли, не имею понятия. Но в какой-то момент оно решило выбраться из-под причала и угодило лапой в свисающую петлю. Зацепилось, короче». У Мити побежал мороз по коже. «Дернулось, чтобы освободиться», — продолжал инспектор невозмутимо. «Но пространства там мало, поэтому оно врезалось в лодку и шаркнуло по свае когтями. Тогда и вздрогнул причал, как бабенка говорила. Тогда ты услышал плеск. Плеск хвоста, я думаю». «Боже мой!» — вырвалось у Мити. В тот момент, когда он находился в воде, неподалеку под причалом пряталось неизвестное существо с острыми и крепкими когтями. Галлюцинация неумолимо принимала реальные черты. Теперь не только Митя, но и государственный инспектор подтверждал присутствие в воде некого существа. Он почувствовал, что в груди не хватает воздуха. «Глубже дыши!» — посоветовал Леонидыч, сжав его плечо. Жест был отеческий, успокаивающий. «Жуть, понимаю, сам в шоке. Что это, откуда? У меня даже мысли нет на этот счет. А если мистика, вы не допускаете, что...» «Дыши глубже, сказал!» — недовольно велел Леонидыч. Митя стал послушно глотать воздух ртом. «Я в мистику не верю. Наш корабельный политрук обычно говорил, всякое загадочное явление легче всего объяснить суеверием. Я с ним согласен. Я много чего повидал на своем веку и ни разу со сверхъестественным не сталкивался. Мне проще поверить, что кто-то из здешних новориши выпустил поплавать домашнего крокодильчика». «Насчет крокодила сомнительно». Митя успокоился. Дыхательная гимнастика по совету инспектора оттеснила панику и возвращала трезвость ума. «Крокодил не выживет в наших водах. Холодно ему». «В книжке прочитал». «Я биолог по образованию. У меня бизнес с крокодилами связан. С маленькими, правда». «Биолог?» Леонидович вопросительно изогнул бровь. «Это интересно. Хорошо, что не ушел». Он глянул на часы, потер глаза. «Вымотался я сегодня. Где этот с чаем? Короче, вот что я думаю. Случай сложный. Все, о чем мы с тобой сейчас толкуем, выглядит как бред чистой воды. Однако игнорировать странности нельзя. Дело серьезное. Две девчонки пропали. Причем одну из них нашли разорванной пополам. Это существо крайне опасно, Димка. Я подозреваю, что на пляже оно жертву себе искало. Пряталось и выжидало, пока пляж опустеет. Оно умное и осторожное. И еще оно очень сильное, потому что утащить под воду брыкающуюся девчонку не так просто. Скажите, а вы будете об этом рассказывать следователю?» «Что ты?» — отмахнулся от него Леонидыч. «Чтоб он меня на смех поднял? Ничего я ему рассказывать не буду. Не о чем пока. Надо все как следует обмозговать. Телефончик оставь, созвонимся завтра». «Ладно», — ответил Митя. «Спасибо за помощь». Он протянул руку. Митя второй раз за вечер пожал хваткую ладонь инспектора.